Глава 29. «Буря крепчает. Вот-вот пойдут молнии», — сказала Гвен. Наша маленькая группа, я, Катя, Гвен и Трен, выбирались из личного пространства. Пончик явилась в зону безопасности со стороны горбатого города. У нее была другая миссия, куда более высокая, чем наша. Бармен Пазузу остался за барной стойкой в скрюченной позе. Трясущейся рукой он указал на что-то за окном, но я ничего там не разглядел. На город уже спустилась глубокая ночь. Выл ветер, хотя океан вдвое уменьшился в объеме и оставался по большей части спокойным, волны хлестали по стеклам. Я рассмотрел карту босса. На ней было видно, что Кецалькоатль по-прежнему шныряет по нижней части храма. Других боссов в пределах видимости не было. Собственно, вид всей округи позволял предположить, что недавний потоп истребил в ней едва ли не все живое. И, похоже, от склепа оторвалось множество кусков. Рейдеры гробниц по-прежнему молчали. Я не имел представления, не грозит ли Крису опасность. И вообще, находится ли он на том месте, где мы его оставили. «Я не вижу на карте собаку», — сказал я, когда мы выходили из паба. «Может быть, она не очень...» «А, порази меня гром!» Я не заметил собаку, потому что весь экран перекрыло изображение оранжевой звезды, а мини-карта, к счастью для меня, ослабила ее свечение. Ортер занимал почти половину всего свободного пространства пузыря. Я видел в темноте лишь самые ближайшие к нам участки. Животное стояло на двух согнутых, нечетко различимых лапах, которые выпирали из воды, как громоздкая пара косматых и мокрых конструкций. Очень высоко и прямо над нами пухлое розовое брюхо терлось о боковую стену некрополя. Камни и обломки стен дождем валились с неба при каждом движении зверя. Его передние лапы не были видны за краем миски. Я вообразил, как он привстал у забора, высматривая приближение хозяина. Находись мы на другой стороне острова, увидели бы передние лапы, перекинутые через забор. Насколько я мог представить, голова собаки достигала самой верхней точки пузыря. Мир вонял мокрой псиной. В футах в 50 над нашими головами были видны втянутые яички пса. По ним можно было сделать вывод, что животное совсем юное. Два одинаковых комка смотрелись как две крытые спортивные арены. Если бы щенок решил помочиться, мы бы утонули. «Теперь знаю, что чувствует блоха при виде собаки», — пробормотал Трен. Волны продолжали биться о берег и вкатываться в город. Каждое движение зверя порождало новое цунами, и иногда они плескались прямо у нас над головами. За громадной тушей ночь была наполнена звуками «швиш-швиш-швиш», еще более громкими, чем ветер. Я догадался, что это означало. Щенок вилял хвостом. Ночь наполнилась хныканьем, не то чтобы громким, но сдавленным. И тоскливым, плач щенка, который еще не научился выть. «Бедный ребенок!» — вздохнула Катя. «Совсем еще щенок! И как же ему страшно!» Во тьме послышалось второе хныканье, такое же заунывное, как и первое. «Что, их там две штуки?» — удивился я. «Пончик, эта нечисть встала на дыбы. К тому же это волк, то есть еще хуже. Нормальные собаки время от времени моются в ванне. А это мокрое и воняет. Не понимаю, как кому-то может нравиться держать дома такое страшилище. У него одна из двух голов грызет край миски, вторая голова лижет потолок, пускает слюни и скулит. Эта миска буквально переполнена слюнями. Карл, ты же знаешь, как я отношусь к слюням. Это как кошмарный сон, отвратительно. Я думаю, мы обязаны убить ее и выбраться за ее счет из беды». «Две головы? Твою же мать!» «Карл! Твою же мать, Пончик! Не мельтеши! Не дай ей заметить тебя! Дуй в Деспирадо!» Мы планировали, что Пончик побежит прямо в клуб Деспирадо, где встретится с Имани, Элли и другими группами обходчиков. «Пончик! Не выпрыгни из трусов, Карл! Я уже там!» Катя выкрикнула. «Оно шевелится!» Мы втянули головы в плечи и подогнули колени, в то время как Ортер слегка подпрыгнул, как если бы вознамерился достать край миски, хотя с его огромными размерами это вовсе не требовалось. Мир сотрясся. На нас накатила большая волна. Мы все, кроме Кати, опрокинулись навзничь. В 200 футах от нас одна из угловатых статуй, охранявших стены некрополя, рухнула словно с неба и раздробила домик по зузу. В ту секунду, когда пес пошевелился, изменяя позу, по небу прокатился раскат грома. Краем глаза я уловил присутствие какого-то предмета в темноте. Тень большого вялого уха. Как только я рассмотрел его очертания, передо мной выскочило описание. Ортур, юный привратник, уровень 10. Это блудный любимец Гейруна. Гейрун, гигантский архидемон, действующее лицо романа Диннимана «Сотрясенное небо», «The Shivered Sky». И кто хороший мальчик? Кто у нас хороший мальчик? Увидев многоголовую собаку, обученную охранять ворота, вы, вероятно, сразу подумаете о Цербере, трехглавом чудовище, которое, как рассказывают, охраняет один из выходов 12 этажа. Возможно, вы не знаете, что у этого мрачного Цербера есть маленький брат, который пока только осваивает тонкости ремесла. Ортур – самая очаровательная адская гончая по эту сторону Альфа-Центавры. Его левая сторона – чтобы нюхать, правая сторона – чтобы лизать. А розовый живот для чего? Чтобы его целовать. Если бы этот детеныш был еще более милым и прелестным, вы все здесь свалились бы от диабета. Этому добрейшему мальчику во Вселенной изначально была назначена такая же судьба, как и его брату. Но двуглавый Ортур не успел превратиться в злобную машину, пожирающую детей и оскверняющую монахинь. Его раньше настигла несчастная судьба. Сначала погиб его хозяин, а потом его засосало ничто. И все это за один день. В отличие от большинства созданий, прикоснувшихся к ничто, он оказался не под властью на траве, благодаря чистоте своей и невинности. Огонь не причиняет ему вреда, что хорошо, если мы примем во внимание особенности его приемной семьи. Однако, в отличие от большинства богов, он не обладает неуязвимостью. Он всего лишь маленький щенок, счастливый, но разрушитель, буйный и очень осторожный Ванька-встанька. И ранимый, а это уже нехорошо. Пусть его хозяин и мертв, но отец его хозяина, огненный бог Эмберус, отнюдь не мертв. И он не обрадуется, если что-нибудь случится с лучшим другом его погибшего сына. Мы вчетвером побежали трусцой к выходу из города, держась направление на песчаный замок. Как могло оказаться, что тварь размером с целый проклятый пузырь имеет только 10-й уровень? Спросил я. Нет, серьезно, он умрет, если я вмажу ему кулаком в лапу. Думаю, за это тебе будет присуждено завидное достижение, съязвила Гвен. «Я предполагаю, что здесь и зарыта собака», — сказала Катя. «Щенка сделали хрупким, следовательно, он может умереть. И тогда ярости бога Эмберуса не будет пределов». Я взглянул на пару торчавших из океана лап, и мне в голову пришла ужасающая мысль. «Как ты думаешь, молния может повредить ему?» «Ну уж нет», — ответила Катя, прикрыв рот ладонью. «Нам нужно обесточить башню». «Я не дотронусь до электрической цепи, пока не пройдет буря», — предупредила Гвен. До этого я предложил Гвен соединить длинный отвод от механизма осушения с башней молниезащиты. Теоретически, как только молния соприкоснется с башней, она наэлектризует находящуюся внутри воду. А поскольку Кецалькоатль может быть потенциальной жертвой молний, она умрет, и мы можем рассчитывать на то, что сектор останется за нами». В каждом из 4 секторов имелся потайной ход. Быстрый способ убить все сущее. Тук-туки под днищем бесплодной земли. Спрятанный слив в боковой стене песчаного замка. Я не знал в точности, какой легкий сценарий предполагался для захвата акулы, хотя подозревал, что он был каким-то образом связан со Смикулой Луской. А для захвата последнего замка быстрым путем должна быть схема с атакой на башню молниезащиты. Я не хотел обесточивать башню. У нас не было времени впутываться в новую тайну, в новую сюжетную линию и в новую головоломку. Нужно было разделаться с задачей. И точка. Если молния убьет собаку, на нашу долю останется только дедушка. По крайней мере, сектор останется за нами. Однако, едва додумав эту мысль, я понял, что сам себя обманываю. Эмберус ничего плохого непосредственно нам не делал. Делал другим обходчикам. Так было задумано. Авторы сценария знали, вот что доведет меня до ручки. И показали мне приманку. Бесспорную приманку. Такую же приманку, как та, с помощью которой Хекла утянула меня за собой. Тогда меня ждала ловушка. И сейчас ждет ловушка. Мне пришло на ум всхлипывание Люсии Мар в итоговом выпуске дня. Я сам не видел того эпизода, но было понятно, что авторы намеренно решили помучить девочку. Она была гвоздем программы, и авторы захотели выдавить из нее нечто драматическое. Именно так они поступали и здесь. Вам меня не сломать. Пошли вы все. Это я вас сломаю. Удар грома расколол небо четко над нашими головами. Ветер усилился. Он еще никогда не бушевал с такой силой. Песок взмыл воздух и свел видимость к нулю. В сущности, мы бежали вместе с ветром, что было нам на руку. Я больше не различал собаку. Песок колол кожу, словно иголки. Я достал свою новую бандану и натянул на лицо, как маску. И поднял капюшон плаща. Снова полыхнула молния. И щенок взвизгнул. Новый квест. Где сияет красный бог? Это групповой квест. Этот квест предназначен для всех обходчиков, находящихся на данный момент внутри пузыря номер 543. Члены вашей партии назначаются ведущими этого группового квеста. Никакая партия не вправе уклониться от этого квеста. Вы когда-нибудь читали книгу «Где цветет красный папоротник»? Детский роман «Where the Red Fern Grows» 1961. Американского писателя Уилсона Роуза 1913-1984. Его экранизация 2003-го известна в отечественном прокате под названием «Цветок красного папоротника». О, это роскошная книга. Она о пацанчике, который на скопленные деньги покупает двух кунхаундов. Кунхаунд – енотовые гончие. Группа пород собак, предназначены для охоты в специфических условиях Северной Америки. Маленькую Энн из старого Дэна участвует в сюжете и непослушный кот, и там масса приключений. Кстати, вы замечали одну любопытную особенность в земных книгах о собаках? Собаки всегда в конце умирают. Что вы за больные извращенцы, садисты? Щенки не должны даже показываться в мире, где есть боль. И вот вам здрасте. Спасибо, культура Земли. Гигантский щен Ортер до крайности задолбан непрекращающейся канонадой молний. Кроме того, его кусают за лапы настырные акулы. Ему уже больно. Бедненький малыш, его показатель здоровья падает. Если он умрет, то это случится по вашей вине. И особенно бессердечного обходчика Карла. Того, кто засунул страдающую собачку в пузырь, который для него слишком мал и слишком опасен. Если Ортер умрет, могущественный бог Эмберус превратит этот пузырь в огненную гиену. Скатертью вам дорожка к колодцу, если это случится. Если же щенок переживет бурю и спасется от акул, вероятность вашей гибели все равно останется высокой. Но вы, по крайней мере, покинете этот мир, зная, что не причинили вреда беззащитному ребенку. Вы, но только не обходчица Мэгги Май. Однажды она переехала на своем «Шевроле Тахо» юного лабрадорчика. Вот это сука! Награда! Это сюрприз! Ударила еще одна молния, и я от души выругался. Пес взвыл. Если над ним и висел индикатор здоровья, то я не мог ничего разглядеть. Мне опять было плохо. Я отправил Пончику сообщение. Пончик, что ты такое сказал? Карл, ты поняла меня. Те зелья невидимости, что я тебе дал, при тебе. Используй их, но только в случае абсолютной необходимости. И держи наготове зелье Мордекая. В прошлый раз оно спасло меня. Пончик, ты пьян? Карл, извини, самому мне это не сделать. Зелье только у тебя. И ты это сделать сможешь. Я в тебя верю. Пончик, ты нравился мне больше, когда не подвергал меня опасности. Я начинал различать наше место назначения сквозь движущийся песок. Видел, как молния ударила в башни. Они осветились, как маячные лампы. А потом погасли. И как будто ничего не произошло. Не действует. — заметила Катя. «Думаю, дело в том, что землетрясения сдвинули кабель», — откликнулся я. «Уведомление квестового чата высветилось на моем интерфейсе сбоку, когда мы продирались через остатки того, что когда-то было оборонительными стенами замка Гази. На своей карте я видел колодец, запечатанный и занесенный летучим песком. Я вдруг понял, что квестовый чат дал мне новую возможность, которой раньше у меня не было. Вкладку чата, которая открывалась только на время групповых квестов и включала всех, находившихся в пузыре. Я вызвал ее. Воздух застрял у меня в горле, когда я увидел перечень участников. Там были перечислены мы все из сектора воздуха. Команда Гвен, Бритни и парни из рейдеров гробниц. Впрочем, из рейдеров гробниц остались всего трое. Мешок дерьма Низкий Тхи, полупаук Морис и Бобби, искатель ловушек. У имен всех троих стоял знак «Одержимый». Но в самом конце списка стояли еще два имени. Отдельно. Мэгги Май и Крис Эндрюс 2. Возле имени Криса стояла отметка «Порабощен». Насколько я понял, определения «одержимый» и «порабощен» не лишали их возможности участвовать в чате. Пончик еще раньше меня обнаружила чат и теперь буквально вгрызалась в Мэгги Май, которая пока не отвечала. Трен прошелся вдоль боковой стены замка, чтобы выяснить причину бездействия электрической цепи. Катя тем временем неуверенно приблизилась к башне. Над нами завыл Ортер, и его вой перекрыл шум ветра. Когда пес поднял лапу в попытке нащупать сухую почву, мир опять загрохотал. Мы все споткнулись. Издалека донесся мощный треск. Это обрушилась часть замка. Пончик. И одно то, что ты убила собаку, не оправдывает того, как ты поступила с Крисом. Брэндон перед смертью думал, что его брат зол на него. А виновата в этом была ты. Ты худшая из живших на земле людей. А я знала многих действительно плохих. Крис. Пончик, когда-то я знала даму. У нее была гималайская кошка по имени Чудесный вкус арахиса. И она заставляла эту кошку придерживаться какой-то жуткой диеты. Вообще без мяса. А потом арахис испортился, кошке стало плохо, и у нее началась алопеция. Полное или частичное выпадение волос на определенных участках головы или туловища. Крис, Пончик. А другая дама уговорила дочку продать кошку изумительной красоты и беспримерной преданности после того, как кошка выиграла титул «Гранд-чемпион». Кошку заперли в клетке, чтобы она родила котят от ее родного дяди, жуткого урода и к тому же злобного, и чтобы хозяйки на этом нажились. Крис, Пончик, пожалуйста. Пончик, а ты хуже их всех вместе взятых. Фрэнк очень расстроился, когда ты сделала его убийцей и отдал Карлу это кольцо. Но тут явилась ты и заставила Криса убить Фрэнка. Теперь Криса прогнали из клуба Деспирадо. Ужасно. Он, наверное, больше никогда не будет танцевать. Мисс Беатриса часто танцевала со мной, когда нам обеим было грустно. И ей всегда становилось чуточку лучше. А ты все это у него отняла. Карл. Пончик, тебе есть чем заняться прямо сейчас. Пончик. Карл, я уже бегу со всех лапок. Я могу бежать и висеть в чате одновременно. Карл. Крис, вы все еще заперты в том гроте. Крис, мы снаружи. Мы спустились по длинной лестнице и оборвали провод в воде. Потом мы напали на группу обходчиков и убили одного. Сейчас возвращаемся наверх. Читает ли она этот чат, я не знаю. Нет. Нет. Низкий Тхи. Он убил Тайлера. Мы спускались, а этот вынырнул из ниоткуда и разрубил его пополам. Мы побежали и угодили в ловушку. Теперь мы все одержимы призраками. Моррис СП. Мы теперь даже не вместе. Просто бродили бесцельно. Джейнис попала в одну из дробилок и взорвалась. Бобби. Я больше не могу за это отвечать. Я выдохся. Слишком много. Карл, ты можешь двигать рукой? Поскреби стену. Я думаю, призрак вылезет из тебя, если ты поранишься. Я пожалел о том, что отправил это сообщение. едва нажал на кнопку «Отправить». Это была ошибка. Но что я еще мог придумать? Оставался только один известный мне способ выбраться из состояния одержимости. Трен возвратился. Мы потащились назад. Новая молния ударила в башни-близнецы. Вся конструкция осветилась и загудела. Секунд через 10 явление прекратилось. «Провода по-прежнему присоединены», — доложил Трен, переводя дыхание. «По-моему, обрыва на линии нет». «Карл, Крис, у нас очень мало времени. Мне очень жаль, что мы раньше не прислушались. Я обещаю, мы...» «Крис, ерунда. Мы на крыше храма. Мэгги врет. У нее есть помощь извне. Шапка...» «Крис отключен от чата». «Вля!» — завопил я. «Это случилось во второй раз. Я посмотрел на небо. Это же понос! Ах, бесы!» — отозвалась Катя. Она обернулась. На ее руке возник щит контроля над массами сил правопорядка, сопутствующий навыку «Разгон толпы». Смотрите, глава 11, а также Динниман, кулинарная книга «Анархиста подземелий», глава 29. «Уже? Серьезно? Ребята, монстры идут!» В руке Гвен появилось копье. Материализовалась волна красных точек. Они перли сквозь песчаную бурю. Одичавшие Пазузу, Гвен и Катя, как единое целое, как пара охотников и слаженной команды, ринулись навстречу новой угрозе. Трен вытащил кривой меч и зашагал в атаку рядом с ними. Я продолжал шерстить бесчисленные сайты. Помимо связи с квестовым чатом, я контактировал с Имани и другим обходчиком, который пересылал для меня сообщения еще от нескольких обходчиков, с которыми я еще не успел пообщаться напрямую. Я был просто не в силах заниматься всеми задачами сразу. «Морис СП. Сработало. Я свободен. Низкий Тхи. Я тоже. Карл. Отлично. Мне однажды пришлось сломать палец, чтобы избавиться от заклинания чар. Смотрите, Динниман, сценарий судного дня Карла, глава 6. И я решил, что здесь этот способ тоже должен помочь». Слабенькое, жалкое объяснение. Тем более, что я не должен был знать, владеют ли они еще своими левыми руками. В кулинарной книге целая глава отводилась дебафом. Кажется, никто, к счастью, не обратил внимания на мою нестандартную осведомленность. «Церендалгор, всем, кто нас слышит, дверные ручки с внутренней стороны в наших зонах безопасности плавятся. В буквальном смысле. Карл, мы об этом думаем и делаем все, что в наших силах». Человек-скорпион с пеной на губах прорезал воздух и с треском приземлился передо мной. Он представлял некую громадную расу и был намного крупнее своих единоплеменников, населяющих города. Гвен и Катя провели несколько дней в сражениях против них, пока мы с Пончиком находились в отлучке. Этот экземпляр был еще жив, так что я активировал удар пяткой и покончил с ним, снеся ему башку. После этого я запустил сферическую бомбу в другого такого же. Шар закувыркался в воздухе, когда его подхватил ветер, но все же ударил скорпиона в висок, и тот свалился на землю. «Пончик, так у меня ничего не получится. Тут говорится, что я чересчур далеко. Его здоровье упало до половины». «Карл, Луис, Фирос, господа, вы мне нужны. Ноги в руки и дуйте в твистер. Пончик, встретишь их у дома. Бегом марш!» «Луис, в такую бла-бла-бурю?» «Фирос, ты пьяный, шоль?» «Пончик, ты хочешь, чтобы меня убили?» Я отправил экспресс-сообщение рейдерам гробниц. «Морис, боковая лестница. Я знаю, где она. Вход недалеко. Мы уже расчищали его, но за ним только панель электроприборов. Но она не действует, как ее не присоединяй. Она по-прежнему под водой. Отсюда в склеп не попасть. Поверь мне, мы пробовали». «Карл, ребята, нужно соединение. Я не сомневаюсь, что это последняя часть. Но здесь опасно. Как только соединение заработает, первая же молния убьет все живое, что есть в гробнице под водой. Выбирайтесь из воды как можно скорее». «Морис, вниз по лестнице как будто миля, но мои способности позволяют мне быстро добраться до уровня воды. Бобби все еще одержим. Низкий чересчур далеко. Я смогу быть у разъема через 5 минут, но когда мы спускались туда в последний раз, Кецалькоатль закричала и двинулась в нашу сторону. «Низкий тхи, я слежу за птеродактилем. Отвлеку ее. Гоните!» «Карл, с Богом!» Я развернулся к волне одичавших Пазузу и вступил в бой. Гвен парила над Пазузу, переворачиваясь в воздухе. Ее копье сверкнуло и бросило отблеск на лицо, покрытое окровавленным песком. У Кати возник арбалет. Ее магические болты полетели в пару скорпионов. Ветер орал, и видимость почти равнялась нулю. Мы как будто продирались сквозь песок. Один противник набросился на меня из ниоткуда. С его жала капал яд. Я ухватил его голову и сжал в кулаке его оружие. К яду у меня имелся иммунитет, но он пробил мою ладонь, и я закричал от боли. Я сформировал колючий кулак вокруг одичавшей твари. Пена рвалась из ее рта. Было похоже, что она бьется в припадке бешенства. Явилась моя боевая рукавица и оторвала гадине хвост. Я двинул мрази коленом в грудь. У нее выступила темная кровь. Я провел левый кросс. Кросс в боксе. Удар поверх атакующей руки соперника. В челюсть. Вырвал у монстра жало и им же ударил его в горло. «Пончик, наша взяла! Я запустила исцеление тварей, и заклинание сработало. Я не могу поверить, хотя здоровье пока еще падает. Тупая собака этого даже не сознает». «Луис, дом разваливается. Шар швыряет туда и сюда. Мы рискуем сломать шеи. Это как верхом на быке». «Фирос, я однажды пробовал. Сверзился». «Карл, а что с молниями?» «Луис, они в основном под нами. Меня больше тревожит собака. Мы стараемся держаться ниже ее голов, но они перемещаются и воют. Если она нас увидит, хана нам». «Карл, здоровье собаки не должно падать. Делайте все возможное». Громадный кусок скалы шмякнулся на землю рядом с нами. Почва содрогнулась. Скорее всего, противоположная часть острова уже была погребена под камнепадом. Нас поджимало время. Над нами снова раздался вой собаки. Я взглянул на карту некрополя. Точка, обозначавшая Кецалькоатль, двигалась в сторону комнаты с разъемом. И вдруг она уклонилась в бок. «Морис, Бобби пропал. Боже, наверное, его засыпало». «Карл, выполняй задачу». «Морис, я почти на месте». «Низкий тхи. Оно высматривает меня. Я его отвлекаю. Действуй». «Предупреждение. Это сообщение от умершего обходчика». Босс, способный проходить сквозь стены, чуть помедлил и, по всей видимости, просочился сквозь обходчика. И тут же ракетой метнулся к позиции Морриса. «Господи, я же послал их навстречу гибели». «Моррис, есть соединение. Я справился. А идти назад?» «Предупреждение. Это сообщение от умершего обходчика». Едва промелькнуло предупреждение, как удар молнии осветил башни молниезащиты. Звук получился такой, как будто разом сломались все деревья во Вселенной. Песок под башнями, в том числе тот, в который я был вкопан по щиколотке, вспыхнул. Меня пронзила боль, и на какое-то жуткое мгновение мне показалось, что у меня отрезали ступни. Показатель здоровья упал почти до середины. Я сделал неловкий шаг, но не упал, потому что был не в состоянии двигать ногами. Весь берег вокруг двух башен молниезащиты в пределах примерно 200 футов во всех направлениях обратился в стекло. Катя, Гвен и Трен тоже застряли. Показатель здоровья Трена дошел почти до нуля, но пополз вверх после того, как Трен подлечил себя. Я дернул ногой, и по стеклу пошли трещины. Я высвободился как раз вовремя, чтобы сшибить ударом кулака одного Пазузу, который не был скован льдом. Это был последний. Я не знал, что было виной гибели Морриса С.П., последнего из обходчиков, начинавших в подземном секторе. Кецалькоатль или внезапный электрический ток, прошедший по помещениям замка. Да какая разница? Я не знал, много ли людей начинали путь по пузырю в некрополе. Все они умерли. Я не сомневался, что они прошли через самую скверную переделку из всех, какие могли встретиться им на этом этаже. Вляпались они одним словом. Я постоял, как бы в минуте молчания, в память о них. «Уведомление пузыря. Страж гробницы Ансера благополучно уничтожен. Сектор гробницы освобожден. Примите поздравления, все обходчики, успешно освободившие тронный зал. Все смелые обходчики, Низкий Тхи и Морис СП. Все обходчики, кто начинал путь в секторе гробницы, могут теперь без помех перебираться в другие секторы. Нет, погодите, они все мертвы. Уведомление пузыря. Все 4 сектора успешно освобождены. Принимайте поздравления. Псссс! Звук был такой, как будто рядом открыли пивную банку. Ветер еще усилился. Секунд на 10 стало тяжело дышать. Температура воздуха резко упала. Мир наполнился странным озоновым запахом, за которым последовал запах чего-то горящего. И вдруг песчаная буря прекратилась, совсем как в снежном шаре, когда разбивается его стеклянная оболочка. Прошло сколько-то секунд, и новый ветер воцарился над берегом. Медленный, неукоснительный, холодный. Было все еще темно, но беззвездное небо приобрело красный оттенок. Ортер продолжал завывать над нами. Его силуэт заслонил полнеба. Пузырь номер 543 вскрыт. Все 4 лестницы, ведущие вниз, теперь доступны. Вы видите? Не так все было сложно. Вой, смерть, все это вышло вполне театрально. Вы же согласны? Я ожидал, что вода выльется из океана, но этого не произошло. Насколько я понял, исчезла только верхняя часть пузыря, словно половинка пластмассового пасхального яйца. А вода и остров остались такими, какими и были. Удушающая пыль по-прежнему наполняла воздух, и новый свежий ветер не давал ей улечься. Но я что-то почувствовал. Ушло ощущение клаустрофобии, о котором я даже не догадывался. Пончик, ее здоровье было почти на нуле, когда ты, Карл, устроил молнию. Я ее вылечила. Молнии больше нет, а ее здоровье так и ползет вниз. Эта глупая собака даже не знает, как ей не умереть. Я думаю, акулы ее кусают. Черт, черт, черт, это еще не конец. Мы еще должны извлечь пса из воды. Я практически не сомневался, что перед нами открылся путь вниз по лестнице, невзирая на групповой квест. Но бежать означало бросить на произвол судьбы всех остальных. К тому же теперь, благодаря Пончику, ворота одичавших богов у Элли, и я должен возвратить их себе до того, как мы уйдем с этого этажа. Луис, нам придется ремонтировать сеть. Она не выстаивает при этом ветродуе. Выбора нет. Катя опустила ладонь на мое плечо. Ее одежда была пропитана кровью. Внезапно я почувствовал себя так, как будто вообще не участвовал в противостоянии. Хотя ведь выполнял десяток задач разом. Это я послал мужиков на смерть. Я знал, что они, скорее всего, погибнут. И все-таки отправил их. Иисус, откуда у меня такое право? Я должна передать остальным, чтобы они подождали? Спросила Катя. Да, у нас впереди еще 3 дня. Что нам нужно? 4,5 часа на последний этап. Катя помедлила с ответом. Да, так, наконец сказала она. Если ты уверен, наверное, еще плюс час на портал 6-го этажа. Было похоже, что она права. Передай Элли, пусть ждет, пока закончится этот собачий квест, а потом мы начнем помогать. Я сглотнул слюну. Если каждый из одичавших богов, которых мы вызовем, приведет за собой по реальному богу, здесь образуется толчия. Над нами повис твистер. Сетка, на которой держался дом, изорвалась в клочья. Я увидел, как Пончик подпрыгивает у двери. Площадка вокруг половины дома была продырявлена во многих местах, и в дыры хлестала вода из разломанной водопроводной системы. «Господи Иисусе!» – пробормотал я. «Как же им повезло, что они не сверзились с неба!» Я взглянул вверх на воющую собаку. Она уже не была непосредственно над нашими головами, но я отлично видел ее контуры в темноте. Я перечитал условия прохождения квеста. Требовалось, чтобы пес пережил молнии и спасся от акул. Скверно было то, что, несмотря на вскрытие пузыря, пес не делал никаких движений, которые означали бы, что он намерен выйти из воды. Огненного бога, по-видимому, поблизости не было. Я не имел представления о том, что нас поджидает за оболочкой пузыря. Может быть, там бездонная пропасть? Едва ли. Было слишком темно, чтобы разглядеть что-нибудь. Как только дом опустился на землю, как мы вбежали в него. Луис и Фира сползали по нему, как рабочие муравьи. Пончик спрыгнула вниз, точно на мое плечо. Появился и Монго. Он оставался в доме и рычал на меня. «Карл, что будем делать?» — спросила Пончик. «У нас совсем нет времени. Эта вонючая собака скоро и сдохнет». «Наш груз вот-вот упадет, если мы не починим сетку», — крикнул мне Луис с крыши дома. Я перевел взгляд на пристроенный к дому гараж. Он оставался закрытым. Я вздохнул. «Пончик, у тебя сохранилось заклинание, которое тебе досталось на третьем этаже. Крючки для туш». Смотрите «Динниман. Сценарий судного дня Карла». Глава 17.